Приближаем, когда устанавливается созвучие. Созвучие возможно только тогда, когда свое отступает на задний план, и мое первенствует в сознании. Как же моему может найтись место, если свое занимает все поле мышления? Произвол мысли не допускает контроля. Ущерб от своевольного течения мыслей столь велик, что право стоит подумать о том, чтобы их обуздать и направить по руслу, определяемому волей. В конечном результате мысль подчинится, если только желание установить созвучие достаточно сильно. Процесс облегчается очень, если устремление к овладению мыслью цементировано любовью к владыке. Любовь, как и всякое чувство, можно усиливать сознательно. Можно усилить ее признательностью и пониманием того, сколько получено заботы, любви и внимания со стороны великого сердца. Сколько раз сознание тонуло в суете и сутолоке внешнего мира, сколько раз затухали огни устремления, сколько раз пробуждение, казалось бы, изжитых наслоений прошлого мешало двигаться дальше, и все же, несмотря ни на что, оставлены не были. И как только откатывалась волна плотных воздействий, снова ощущалась далекая близость. Но надо явлению помогать неукротимостью огненного устремления и пониманием, что близость превыше всего. Все допустимо и позволено все, но при условии, если образ учителя в третьем глазу постоянен. Как же этого постоянства достичь? Только утверждением мысли. Но как же мысль утвердить? Ритмом каждодневного повторения. Утром и вечером можно ей посвятить нужное время. Пусть будет даже коротким оно, но полно звучащим и утверждающим всеми силами духа и сердца желание явления предстояния непрерываемого и лика учителя перед внутренним оком сознания. Можно достичь даже наитруднейшего, если огненное желание поддержано ритмом. Ритм наращивает силу, перед которой отступает сопротивление и противодействие оболочек. Что из того, что до сих пор достижение не удавалось? Даю ключ. Это ритм каждодневный и неуклонный. Ритмом можно достичь, утверждаю. Отныне этой мысли, полезной и нужной, отводится время для ритмического внедрения ее в сознание, пока не вырастет она и не приобретет силы настолько, что тупое и инертное противодействие оболочек будет побеждено. Очень важно отметить, как нечто внутри яро сопротивляется самым полезным начинаниям. Высшее «я» в человеке хочет и к свету стремится, но упорствует низшее «я». Ритмом преодолевается темное упорство всех оболочек, и ритмом добывается победа. Много раз говорилось о том, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Ныне сужденному победителю в руки дается огненный ключ, который раскроет перед ним серебряные врата преодоления. В ритме заключается тайна непреложной победы духа над оболочками, которые его облекают и которые должны покорно служить ему на его бесконечном пути в беспредельность.